эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 января 2019 года, среда. Мы начинаем живой эфир «Новое время», «Время волшебства» и сотрудничество. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Юлия Татьмянина. Здравия, Юлия. Добрый день, здравствуйте, друзья. За виртуальным пультом Евгений Роденко и Светлана Большакова следит за чатом, чтобы все вопросы, реплики, комментарии от здравомыслящих людей попали в наш эфир. Те же, кто отличается нездравомыслием и ведут себя как гоблины, отправляются в баню без всякого сожаления, ибо место их там. А мы начинаем знакомство. Юль, ты у нас уже была в эфире, мы с тобой записывали передачу. Передача понравилась многим людям, интересные темы были поняты. Я надеюсь, что сегодня у нас будет не менее интересная передача, поскольку здесь и новое время, и время волшебства, и сотрудничество, в общем-то, ко многому призывает, ко многому обязывает. Но для начала все-таки давай напомним немножечко о себе. Чем занимаешься, как докатилась до жизни такой, и, в общем-то, почему оказалась у нас в эфире? Я занимаюсь исследованием природы времени с 2004 года. И мне было очень интересно изучать тему времени с самого детства. Но увлечение началось с последовательного шага в календарь Майя, календарь нового времени. И у меня было очень много вопросов, и за это время я написала книгу «Пришла эра времени», изобрела часы объемные, написала концепцию объемного времени, очень много выступала по разным конференциям. У меня есть своя школа, я веду занятия, обучение, я консультирую по дате рождения, помогаю разобраться в судьбе на 52 года, создала инструменты, гороскоп на каждый день и обучаю детей и взрослых объемному видению времени. И в своей книге «Пришла эра времени» изучала и исследовала разные культуры, как понимали время. И это очень оказалось интересным научным исследованием, которое пока является таким неизданным, но представляющим интерес для широкой общественности. В общем, все по-взрослому. Ну что ж, после такого представления не будем как-то затягивать наше вступление, и я предлагаю тебе сделать небольшой вступительный доклад по теме «Новое время», «Время волшебства» и «Сотрудничества». После того, как ты это сделаешь, мы перейдем уже в взаимосвязь с нашими радиослушателями и зрителями, и во второй части начнем зачитывать вопросы, реплики, комментарии, которые Светлана к нам из общих чатов на Народном славянском радио slavradio.org. Так выглядит наш сайт slavradio, одним словом, .org. И там есть чат-беседка, а также на канале в YouTube, youtube.com/, то есть касая черточка, slavradio, также одним словом, slavradio латиницей, будет принимать и к нам будет отправлять. Так что все карты тебе в руки. Приступаем. Нужно сказать, что время имеет определенное качество, но, к сожалению, 22 января 2020 года невозможно сказать, какой это день и чем он отличается от предыдущего года и дня, и где он находится в геометрии и астрономии. И для этого, и поэтому человеку очень трудно ориентироваться. Григорианское время 12 месяцев по 12 часов 60 минут – трудно уместить в голове, то есть оно не соединяется фрактально, как матрешка или как кубики в кубике, и не имеет качественных характеристик, как есть понимание в разных культурах. В предыдущей встрече мы говорили об этом, что в разных культурах есть фрактальное понимание времени, например, числа 12 в китайской культуре, что 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 12 часов, или, например, в кельтской по 10, или 16 часов, 16 чертогов, 16 лет в славянской культуре. И в майянской культуре используется число 20, и 20 дней, 20 лет, 20 месяцев, 20 лун, то есть везде есть такой фрактальный элемент счета, и есть обязательно ассоциативные связи, которые открывают качественные характеристики и помогают структурировать в голове памяти и записывать какие-то определенные моменты на ассоциативные связи. И все чувствуют, что что-то поменялось во времени. Распиаренная дата 21 декабря 2012 года, ну, подняла такой большой шквал эмоций и ожиданий. И, ну, и казалось бы, что такое какой-то определенный день. Ну, об этом дне сказал Хосе Арбуэлес еще в 93 году в своей книге «Фактор Майя», и уже потом, в 10-м, в 11-м после его смерти распиарили, что это конец света Майя, и все индейцы говорили о том, что никакого конца света нет, закончился просто цикл 5200 лет, и он начинается новый. И поэтому тогда те рекламные ожидания, которых все думали, ждали, они, конечно же, не сбылись, никакой не конец света. Его друзья, мы уже находимся в 2020-м. Представляете, как быстро летит время. И сейчас чувствуем, что действительно время поменялось. То есть тогда было предсказание о том, что закончатся все ментальные структуры времени. То есть не будет пластинка 1260 закончилась, и структура времени изменится, придет четвертое измерение времени. И тогда, даже в 2010-2012, ну, казалось, это очень сложные мысли, и очень трудно было их принять и понять каким-то образом. Но вот сейчас, глядя на наш современный мир, понятно, что действительно мы уже не существуем в какой-то годичной, месячной, недельной цикличности, потому что человек может не ходить в школу, не ходить в садик, не ходить в университет, не ходить на работу, и совершенно ему не нужны эти объединяющие элементы, как выходные дни, отпуска или там какие-то даты. Он уже сам управляет собственным временем, но инструментов у него нету. К сожалению, не все знают о том, что существует календарь нового времени, который помогает человеку самостоятельно изучать эту тему объемного измерения времени. То есть календарь нового времени, который базируется на календаре Майя, объединяет в себе очень много науки, теорию Вернадского и Рериха, и знания Майя, физику и химию, и биологию, и частичную эзотерику, базируется на понимании, что время — это инструмент взаимодействия с миром. То есть все существует во времени, и Хосе Аргуэлес сказал, что время — это энергия, преобразованная в творчество. То есть мы понимаем, что все, что мы делаем, каждый день трансформируем 86 400 секунд в какой-то творческий процесс. Но какой? У каждого человека он свой, потому что он рождается, и каждый день каким-то образом проживает эту жизнь. И ему все равно нужны ориентиры, где он находится, в какой у него возраст, какие у него навыки, какое его окружение, какой у него часовой пояс или где он живет, в какой части планеты. И вот календарь нового времени помогает человеку сориентироваться со своим возрастом. То есть у каждого человека от даты рождения есть замок судьбы на 52 года, и он показывает, где поворотные точки, где начальные, где конечные. Объясняет значение дня, значение 13 дней, 28 дней, значение года, значение 20-летия. У нее такая некая воронка во времени. Человеку помогает сориентироваться, что означает его момент рождения, какие у него заложены в этот момент были силы. Ну, я думаю, что многие из наших слушателей обращались к астрологам и понимают, что у астрологов сохранилось это знание интерпретации значения даты рождения, потому что в ней действительно, как в коде, сохранено объяснение, для чего человек родился, и эти вехи многие астрологи могут сказать, но так, чтобы всю карту на 52 года или там на каждый день сделать гороскоп, конечно, вам ни один астролог этого не сделает, он только может выделить определенные точки. А календарь нового времени помогает увидеть это все целиком, увидеть соединение астрономии, математики, геометрии, истории, физики, культуры в едином математическом цикле. И почему я назвала свое выступление время сотрудничества и время волшебства. Потому что, например, сегодняшний день – день белого кристаллического волшебника. То есть сегодня день, когда мы налаживаем сотрудничество кристаллического тона, и день волшебника говорит, что у нас ключевые энергии – это волшебство, вневременность и чарование. То есть у нас и начался год для всех нас белого магнитного волшебника. Мы вступаем сейчас в удивительный промежуток времени, где 13 лет мы будем проживать во вне временности. То есть многие сейчас ощущают этот поток, когда нужно все очень быстро меняется, все время нужно держать руку на пульсе, все время нужно удерживать свое внутреннее намерение, что же вы хотите сделать, находиться в точке здесь и сейчас. Очень многие коучи, учителя говорят о том, что будьте осознанны, будьте внимательны, проявляйте осознанность к самому себе, к своим потребностям, к окружению, и таким образом вы будете хотя бы на плаву. То есть, ну, можно провести такую аллегорию, ну, то есть такую ассоциативную связь, что раньше время было соединено, мы были все связаны в единую такую связку, нам, мы были такая некая команда, которая шла в горы, у нас были, у меня палатки, у вас там спальники, у других еда, и вот мы все должны были идти вместе. Сейчас как будто бы все поменялось, люди те же, но среда другая, среда времени другая, она, например, стала как водная. И нам все эти баулы, палатки, там, еда уже вообще ничего не нужно. Нам нужно научиться просто плыть, просто быть в потоке и каждый сам за себя. То есть не нужны никакие связки, никакие там соединения. То есть нужно, чтобы были свободные руки и ноги, и человек мог постоянно самостоятельно двигаться, самостоятельно учиться, образовываться, двигаться по собственному пути. И нам нравится уже общаться с такими людьми, самодостаточными, у кого есть здравый смысл, кто сам обучается, сам исследует, сам идет по своему пути, которому нельзя навязать какие-то глупые идеи, кто не проявляет здравый смысл. И поэтому наука времени помогает сориентироваться, какой сегодня день, а какой сегодня месяц, а какой сегодня год, и понимать свою собственную судьбу. И вот это время сотрудничества помогает увидеть, что все, что нас окружает, создано в порыве сотрудничества, порыве взаимодействия, взаимопомощи. И как бы эти две противоположные, с одной стороны, идеи, что каждый сам за себя в воде, но с другой стороны, мы все равно единое поле человечества, которое живет на планете Земля, и благодаря нашим взаимодействиям, синхронностям, сотрудничеству, она может сохранить себя. Потому что мы можем и как испортить все вместе, так и наоборот восстановить. И нам нужно понимать, что если мы будем держать своим фокусом только на разъединении, а сейчас очень много идей, которые внедряются, окружают нас, что нужно быть самодостаточным, самостоятельным, делать все для себя, удовлетворять свои собственные потребности там, и быть достаточно эгоистичным. Это касается очень многих сфер нашей жизни. Несмотря на это, нужно понимать, что без сотрудничества ничего невозможно. То есть и в будущем передовые возможности будут только за командами, которые построены на равных отношениях, на уважительных отношениях, на понимании общей цели, общих задач, своего места, ответственности за свое дело и понимание, что нужно все время держать руку на пульсе и удерживать свои собственные намерения. И календарь нового времени помогает нам увидеть, что каждый день имеет свою характеристику, имеет свое значение, имеет качественное описание. И у каждого дня есть свой цвет, есть своя нота, есть описание по рунам, по чакрам, по книге перемены Цзин, по календарю Майя. И таким образом у человека появляется структура, которая синхронизирует его со всеми людьми на планете. Потому что этот календарь 20 лет назад Хосер Буэлис проехал по всему миру и посеял семена, и очень много людей знают этот календарь и используют только для себя. Мне кажется, в следующие полгода мы будем видеть, как здравые люди будут как-то объединяться и видеть, что вместе они могут решить те проблемы, которые нас окружают. Во-первых, сначала нужно восстановить целостность себя, да, наладить сотрудничество с самим собой, со своим телом, со своим разумом, со своей душой, что и делает календарь, потому что у нас есть три разных этих элемента, и они, как правило, бывают разъединены. То есть когда человек расстроен, значит, он находится в дисгармонии, потому что у него, как лебедь, рак и щука, внутри разделены на три части векторы действий. То есть тело хочет одного, разум другого, а душа третьего. И поэтому возникают внутренние конфликты, внутренние разочарования, внутренние противоречия, сомнения. И вот эта вот болтовня в голове, она мешает человеку принимать решения и услышать голос своей интуиции, голос своей души, создать целостное действие, чтобы все приводило к тому результату, который он хотел. То есть сейчас мы проживаем очень интересный период такой информационной, эмоциональной и финансовой, ну и во всех смыслах прозрачности. То есть сейчас нужно быть готовым, все прозрачно, и все могут сделать за нас, например, машины. Но они не могут сделать, наладить сотрудничество между людьми. То есть они, у них есть свои задачи, а нам нужно понимать, что наше будущее — это будущее наших детей, будущее наших потомков. И все, что мы сейчас делаем, мы сохраняем для будущего. Календарь нового времени помогает нам сориентироваться и действовать во благо планеты, во благо будущего, синхронизируя себя в этом действии. То есть он говорит нам о том, что сегодня день сотрудничества. Это означает, что нужно делать максимальные шаги к тому, чтобы наладить сотрудничество с тем кругом лиц, которые нам интересны, которые нам нравятся, которым мы можем доверять, которые вызывают у нас любопытство, уважение, с которыми интересно общаться, и это долгосрочные взаимоотношения. То есть сейчас нужно именно отслеживать, с кем мы, как себя чувствуем. Это тоже очень важный момент. И в будущем это будет, сразу будет видно, куда ведет человек его разум и куда он ведет за собой, в будущее созидание или в будущее разрушение. То есть очень много идей там про войну, про различные там машинные истории. Но важно понимать, что у человека есть свое место на планете Земля, и ему нужно чем-то заниматься, развивать себя. И самое нескончаемое действие — это развитие своих творческих способностей, взаимодействие на этом уровне. И чем бы человек ни занимался, он все равно трансформирует эту реальность через реализацию своего творческого потенциала. И каждый человек, имея свою дату рождения, сразу имеет множество вариантов, как реализовывать себя. И мой опыт консультирования показывает, что если человек выбирает и идет по своему пути, по солнечной печати и кину, по дате рождения, и начинает слушать себя, то у него начинают складываться наилучшие возможности, наилучшие благоприятные возможности, даже если он действует неосознанно. Но когда он осознанно действует, то тогда получаются вообще просто невероятные возможности и невероятные результаты. И я всех призываю к тому, чтобы человек начал использовать и изучать эту науку объемного времени, науку нового времени, чтобы наш мир стал ярче, стал красивее, стал лучше. И первый шаг — это познать себя и синхронизировать себя внутри со своими внутренними элементами, да, телом и разумом, душой. Потом нужно восстановить связи со своим родом, да, то есть в отношении с родителями, с детьми, и это большая работа, потому что мы знаем, что у каждого есть свое предназначение, есть свой язык любви, есть свои характеристики, и нужно прилагать множество усилий, чтобы восстановить те разрушенные отношения, которые были в течение этого времени произведены, восстановить эту целостность, и потом сотрудничество выравнивать со своими единомышленниками, потому что Хосе Аргуэльс говорил о том, что был лучше рассинхронизация, и он как раз повредил разуме человека именно такой элемент, как сотрудничество и понимание причинно-следственных связей с прошлым и будущим. То есть те люди, которые ну, продвигают разрушение, не понимают, ну, у них нет вот этой связи, что если я сейчас стукну, то потом меня тоже стукнут. То есть он думает, что это, ну, ничего не будет. Ну, он тут сломает, и ничего страшного. Вот, или он там, ну, может, он не помочь, и что такого. Ну, да, но просто это очень взаимосвязанные вещи. И календарь нового времени показывает эти причинно-следственные связи, которые называются пульсары, и они есть на всех уровнях. Есть по дню, есть по месяцу, есть по году. А эти пульсары связывают людей. И сейчас это становится все более видно и все более очевидным. И когда человек начинает осознанно проживать свою жизнь, он становится более внимательным к своим мыслям, понимаете? То есть сначала нужно контролировать свои действия, потом контролировать свой язык, а потом контролировать свои мысли, потому что они начинают сбываться. Я думаю, что для вас это не новость. Очень многие люди сейчас говорят о том, что у них есть, ну, это даже нельзя сказать, что это проблема, но то, что все сбывается очень быстро и очень многое забывается. То есть мы, так как не имеем структуры памяти, календарь нам не помогает соединять элементы между собой. Человек не всегда может сориентироваться, что было 3 дня назад, что было 5 дней назад. Тем более он не может сказать, что было 22 января 2019 года. Или не может сказать, где находится 22 января 2021 года. То есть где будет находиться планета Земля вот через год? Или где она находилась день назад. То есть у нас нет элементарных связей времени и пространства. И сейчас мы приходим к тому, что они налаживаются, то есть теория концепции объемного времени помогает увидеть и взаимосвязи, и причинно-следственные связи между событиями, между людьми. И от того, что эти связи начинают проявляться, кажется, что это волшебство. То есть как так? Я минимум сделала и раз, и все сложилось. То есть я думаю, что вы тоже наблюдали такие моменты в своей жизни, когда невероятным образом сложилось то, что вы хотели, или где-то очень в глубине души очень-очень хотели этого, но даже не верили, что это возможно. Потом раз, и это реализовалось. И это воспринимается как волшебство. Но на самом деле это простая математика, просто она скрыта. Но это как ребенку показывают какую-то связь, и он говорит, как у вас это получилось? А для взрослого это же элементарно, то есть это делается, ну там, например, какие-то химические элементы, там, когда вода смешивается или вода становится льдом, то есть мы знаем, как это делается. А вот со временем у нас таких знаний пока нет, они не распространены. И сейчас будет приходить время, когда эти знания будут все более доступны, более приняты и будут помогать человеку реализовывать в своей жизни себя и свой талант, и свой потенциал. И мне бы очень хотелось, чтобы у каждого человека был свой такой синхронограф, который бы он вел и записывал, что у него было каждый день, вел свой цветной яркий календарь, раскрашивал свою жизнь яркие цвета, записывал свои яркие благоприятные моменты и считал, сколько у него было счастливых моментов времени. Ведь так на самом деле у нас очень короткая жизнь, всего лишь 365 дней на 100 лет, всего лишь 36 500 дней. То есть надо считать именно свою жизнь именно по дням. Я, например, сейчас проживаю от своей даты рождения, та-дам, 15 936 день. А вы какой? Можете ли вы посчитать, какой вы проживаете день? И мне кажется, что знание и счет каждого дня раскрывает уважение ко времени и ценность каждого момента. А все вот эти распри, обиды, конфликты, они съедают наше время, не дают нам развиваться правильно, потому что нам снова нужно будет потратить время на примирение, на восстановление себя, других, отношений. И самое главное, что у нас есть, это время. Самый невозвратный ресурс — это время. И когда мы будем уважать время, ценить его, ценить чужое время, действовать во благо, чтобы сохранить, искать, например, в образовании системы, которые будут ускорять запоминаемость, ускорять усвояемость, давать возможность быстро действовать, делиться хорошими знаниями, которые ценят и сохраняют время, тогда у нас тоже будут изменения в собственной судьбе. И поэтому мы вот сейчас проводим марафон благодарности по календарю нового времени, где каждый день в прямом эфире рассказываем, как, чему можно быть благодарным, как развивать эту силу и благодарность родственникам, благодарность детям, благодарность себе, благодарность Богу, благодарность врагам и так далее. И вот завтра последний день, и я хочу, чтобы каждый человек знал, что нужно использовать время, и когда мы начинаем благодарить, за все, что мы имеем, у нас раскрывается больше энергии для реализации. Мы не тратим ее ни на ссоры, ни на конфликты, ни на претензии, ни на оскорбления, ни на какие-то негативные чувства. Мы ценим друг друга и ценим время друг друга. И тогда жизнь становится действительно волшебной сказкой. Получился у меня спич? Да, зажигательно. Исходя из всего сказанного, я понял, что время новое, волшебство и сотрудничество подразумевает, что каждый должен стать волшебником и обязательно сотрудничать с такими же волшебниками. Да, да. Хорошо. Ну что ж, раз доклад сделан, надо переходить ко второй части. Евгений, пожалуйста, запусти нам отбивочку, а дальше мы уже пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей. 22 января 2019 года, среда. Новое время, время волшебства и сотрудничества. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Юлия Татьмянина, Евгений Роденко и Светлана Большакова. И мы переходим ко второй части. Ответы на вопросы, реплики, комментарии, которые принимаем на нашем сайте slavradio.org. Там есть чат-беседка. А также на нашем канале в YouTube. youtube.com/slavradio. Итак, вот Юль, ты сказала, что знаешь, какой у тебя день от твоего Рождества, от твоего рождения. Скажи, пожалуйста, а зачем нужно знать человеку день рождения не с точки зрения, когда он родился, а какой день подсчета от рождения? Что это дает? Это дает понимание, что есть каждый день, который имеет определенное качество. И эту методику я взяла от Шалвы Александровича Аманашвили. Он, ему уже за 80 лет, и когда он говорит, какой он день проживает, я понимаю, что да, действительно, каждый день имеет удивительные возможности для самореализации. Нужно понимать, что жизнь человека обязательно закончится. Обязательно будет конец, и к этому концу нужно готовиться. Нужно быть морально готовым, что он придет, и это не новость, это как же каждый человек умрет, и умрет в первую очередь его физическое тело. Оно не может работать вечно. У нее срок эксплуатации 100 лет, чело на век. И поэтому, зная, ну, как вот мы, например, знаем, нам нужно отучиться в университете 5 лет или там, а в школе 10 лет. Точно так же жизнь человека 100 лет. Ну, можно остаться на второй год подольше поучиться, можно прожить больше 100 лет, пожалуйста, как бы. Просто у него есть определенные ограничения в старости. То есть он уже будет, тело уже будет менее энергичным, он уже не сможет там делать то, что оно делает там в юности или там зрелости. То есть понимая, что жизнь течет, мы как будто бы счет времени берем в свои руки и начинаем понимать, что так, если 36 500 дней, так, в общем-то уже 15 тысяч прошло, это уже около половины. Ну, то есть мы начинаем ценить собственное время, и каждый день раскрывает нам больше возможностей. Я каждый год веду такой дневник и считаю, сколько счастливых дней у меня было в году. То есть если в году 365 дней, значит, я обвожу в своем дневнике счастливый день и в конце года подвожу. Так, и в прошлом году из 365 дней у меня было 225 счастливых. Я думаю, о, это же классно. То есть, и я бы хотела, чтобы они стали все 365, но это невозможно. но, по крайней мере, это больше половины, и это говорит о том, что моя жизнь каждый день раскрывается яркими красками, яркими событиями, яркими встречами, интересными людьми и дает мне удивительные шансы на раскрытие своего собственного потенциала. Понятненько, понятненько. Ну что ж, теперь переходим уже к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. Медоед Барсук прислал такой вопрос. А все-таки какой календарь из множества имеющихся более оптимален для нас всех? И что думаете про календарь славянский с круголетом, где 16 часов и так далее? Я считаю, что все календари имеют просто определенную структуру для нашего сознания. Поэтому к круголету и часам славянским я отношусь очень положительно и считаю, что, к сожалению, наша славянская практика измерения времени незаслуженно забыта. Но мой опыт показывает, что очень мало источников об этой информации. И я сидела в библиотеках, пыталась найти информацию об этом. Но кроме как Асгардского училища я нигде не нашла больше информации об этом. Ну, то есть мне этого недостаточно. Я бы хотела больше найти и специально хочу поехать в Москву, чтобы посидеть подольше в архивах, посмотреть, как же была сделана эта реформа, почему у нас проведены реформы времени, как они были проведены и что же это действительно означает от рождения мира в звездном храме, да, как нам говорят о том, что было такое время исчисления. И оптимальным, мне кажется, календарь все-таки нового времени, который объединяет в себе все эти структуры, объединяет и лунный календарь, и солнечный, и мы даже сейчас удерживаем в своем сознании несколько календарей. Как минимум мы отслеживаем галактический переход, ну, то есть вот мы знаем, что там был миллениум, был 2012, то есть большие циклы. Отслеживаем солнечный календарь, лунный календарь, социальный и личный. Да? То есть мы можем уже в нашей голове как минимум есть 5 календарей. И там же можно еще дальше перечислять, что мы знаем, там и китайский календарь, и славянский календарь. То есть когда у вас появляется структура астрономическая, то любой другой календарь является просто надстройкой, как бы как слоеный пирог. И важно именно создать именно чувство синхронизации с миром, потому что григорианский календарь, он выводит за черту синхронизации, потому что мы не можем сложить, например, часы в календарь, ну то есть это кругло, а это вообще какое-то прямоугольное, да, то есть они никак ни по числу не синхронизируются, ни по ритмам, ни по циклам, то есть они очень сложно. А если, например, говорить о том, что мы находимся сейчас под влиянием китайского календаря, например, вот сейчас год мыши, я вот смотрю на это и думаю, ну как так, почему мы празднуем этот день мыши, год мыши, зачем нам это? Но почему-то все и праздники организовывают в детских садиках там с этими мышами, и подарки дарим мы друг другу этих мышей. И зачем? Я не знаю, почему не дается там пропагандировать, какой сейчас идет год по круголету. И я знаю очень много друзей, кто занимается этой информацией, и книги написали, но это как будто бы вязнет в какой-то информационной вот этой вот каши, которая нас окружает, и человеку очень трудно это донести, использовать, но мы свободные, свободомыслящие люди, то есть мы можем поддерживать это знание хотя бы внутри себя, знать, что да, это вот так. И, ну, например, не поддерживать, что сейчас идет год какой-то крысы. Ну, пожалуйста, там в Китае, где там это не используют, пожалуйста, пусть они там и считают. А у нас никаких ни кабанов, ни свиней, там, ни петухов нету. То есть у нас другие ритмы, циклы и ассоциативные ряды. Поэтому мой внутренний такой ответ, что да, я знаю, что есть такие календари, да, я знаю, что есть, но мне важна математика, четкость, точность и отсутствие агрессии. То есть календари являются элементом синхронизации к сотрудничеству, а не к тому, чтобы так, вот если вы не знаете наш славянский календарь, то вы все, в общем, вы уже там изгои, и вы там плохие, и вы там не люди, да, и вы там наши ну, посягает на наши права, и вот начинается какая-то борьба. Мне это неинтересно. Я не хочу, чтобы так было. Мне очень любопытна наша история, наша культура, наша славянская традиция, но я не могу поддерживать вот эту воинственную, какую-то агрессивную культуру, которая почему-то еще присутствует вот в связи с этими знаниями. Ну, может быть, я просто женщина, потому что, может быть, я не агрессивная девочка. Я хочу, чтобы мы жили в мире, я хочу, чтобы мы жили в ладу, в сотрудничестве, чтобы мы искали, как можно найти взаимодействие друг с другом. И как там раньше мы понимали, что вот есть разные народы, но у нас одна планета Земля. То есть и мы, сохраняя ценность другого народа, его культуру, его особенности, сохраняем культуру и свою тоже. Ну и, пожалуйста, то есть нам никто не мешает сохранять свою собственную культуру, носить свои платья, носить свою одежду, праздновать какие-то праздники, создавать новые традиции. Но самое главное — это найти гармонию в душе, какую-то точность синхронизации с окружающим миром. Я бы так ответила на этот вопрос. Ну, небольшая поправка, все-таки 7528 лет от сотворения мира в Звездном храме, нет рождения. Вот, это первое. Во-вторых, вот если бы ты не сказала, что крысу там или как-то мышь какую-то, я бы не знал, что у нас какой-то год крысы идет или мыши. Честно, я никого не поздравлял с этим годом крысы там и кого-то там еще. Вот, честно, не знаю. Так что не все. Я очень рада за вас. Не все, да. Это радость, что... Это информационное поле. Хорошо, так, дальше. Медоед Барсук наседает. Следующий вопрос от него. В чем лучше календарь нового времени, календарей, которыми пользовались наши предки? Тем, что он распространен во многих странах. То есть он синхронизирует землян, он синхронизирует людей на всей планете. То есть я могу приехать в Японию, я могу приехать в Испанию, я ездила в Мексику, и везде я находила людей, кто говорил со мной на языке нового времени, понимая, какой сегодня день, какой кин, какой единица измерения, кто говорил кладу бараду никта, что Галактическая Федерация приходит с миром, что у человека есть такие же ценности, он ценит и уважает мою культуру, и ценит и уважает новое время. То есть наши предки сохранили нам знания славянского времени, и оно имеет место быть. Оно действительно интересное, очень глубокое, очень математичное, оно даже больше, чем майянское, и больше, чем индийское время, да, которое там используют сати-юги, кали-юги, два пара юги, трета-юга. И все вот эти юги, славянское время очень глубокое. Я очень ценю эти знания. Но, к сожалению, я не могу найти еще дополнительные источники, кроме вот Асгардского училища. Я понимаю, что они где-то это нашли, но не может быть, чтобы только там. Должны быть еще какие-то знания, которые подтверждают, что это было, понимаете? И мне хочется найти это. И когда я обращалась там к волхвам, славянам, мне говорили о том, что эти знания мы передадим только сынам своим, а не каким-то там женщинам. И женщинам вообще не нужно знать про время. На что я говорила, странно. Ну ладно, хорошо. И то есть и это такое ограничение тоже меня несколько останавливало и вызывало такое странное ощущение. Поэтому календарь нового времени, он известен во многих странах, и в Европе, и в Австралии. И это есть сайты, на которых представлены эти люди, кто изучает эту тему. И я думаю, что когда я издам книгу про объемное время, где будут представлены именно геометрические формы, как представлено время, связь с астрономией, с математикой, как можно применять этот календарь не только как календарь, но и как систему образования, которая все объединяет, конечно же, он станет прорывным инструментом понимания и себя, и окружения, и людей, и действий каких-то и ведения причинно-следственных связей. То есть, например, в славянском календаре этого нету. То есть нельзя связать 22 января там, по дню, да, с каким-то другим днем. Да. Там есть математика фрактальных инструментов, ну, например, причинно-следственных связей, такие, которые там проявлены в науке нового времени, там нету. Ну, и мне хочется понимать, что мы все-таки единое человечество, которое живет на одной планете. И календарь нового времени вот, базируется на этих трех элементах: единое время, единая Земля и единое человечество. Это как бы больше, это объединяющий фактор всех людей на всей планете. Пожалуйста, вы можете знать и помнить разные культуры, но понимать, что нас всех объединяют эти три элемента. И поэтому я не отрицаю другие культуры, другие знания, но понимаю, что вот наука нового времени, наука объемного времени, она шире, больше, имеет очень серьезную глубину, которую нужно изучать, и так вот просто с кондачка как бы раз и там, не выучить. Она требует ежедневной практики, ежедневному исследованию, в первую очередь самого себя, потому что это знание нужно пропустить через себя, чтобы оно стало проявляться, и вы увидите, что оно проявляется, и открываются такие возможности, так круто начинает раскрываться жизни, что в это, ну, кажется, что это невозможно поверить, но жизнь становится очень яркой, очень наполненной, насыщенной, и я бы каждому советовала использовать это в своей жизни, попробовать, по крайней мере, чтобы проверить. Есть ли? Хорошо. Виктор написал: Яковлев, сказительница излучает высокие вибрации. Идем дальше. Медоед Барсук реплику прислал. Да если я только мяукну про эту, про эру или год какого-то там волшебника, меня коллеги по работе санитаром сразу сдадут. Медоед Барсук, я вот первый раз слышу, чтобы барсуки мяукали. Я знаю, что они могут свистеть, хрюкать, там, урчать. Вот мяукать первый раз слышу. Так что не грозит тебе мяукать, и в поликлинику для опытов ты не отправишься. Идем дальше. Или ты хочешь что-то прокомментировать? Ну, я тоже хочу сказать, что вот это такой страх, что меня посчитают сумасшедшим. Ну, это, знаете, это как бы прийти, например, там, семиклассник придет там в первый класс и будет рассказывать про какой-нибудь там фрактал или какие-то там логарифмы, и там первоклассники будут смеяться и говорить: «О, ты дурак, ты вообще, мы тебя сейчас психушку сдадим». Ну, то есть это же смешно. То есть, ну, есть просто некоторые знания, которые они имеют другой уровень. Я помню, для меня было вообще очень ярким таким впечатлением детства, когда у нас учительница говорила на все вопросы, потому что параллелограмм. И мне казалось: о боже, это такой сложная такая тема, сложное такое слово. А когда мы к нему пришли и выяснилось, что такое параллелограмм, оказалось, что ничего сложного нет. То есть это тоже очень интересно. Ну, и не надо ориентироваться на то, что кто-то что-то там подумает, поведет там психушку. Ну, подождите, а что у вас за окружение такое, что вы позволяете им решать, где вы, чем вы занимаетесь, чем вы увлечены, какое у вас есть любимое дело и интересное. Но почему они должны влиять на вас и сдавать психушку? Ну, это же смешно, это какой-то детский сад. Мы же взрослые люди, мы имеем право изучать и исследовать то, что нам интересно. И, пожалуйста, вы можете с ними не общаться, вы можете им не рассказывать. Сейчас куча всяких возможностей изучать. И на самом деле я сталкиваюсь с тем, что когда я говорю: о, сегодня день белого волшебника, мне такие говорят: ой, ну-ка расскажи, а что это? И наоборот, возникает интерес, и у людей какая-то срабатывает интересная реакция, что людям интересно, это что-то новенькое, этого не было, этого никто не знает. И здесь очень много позитивного, здесь вообще нет ничего негативного. Надо это отметить как огромный плюс этого знания. Здесь каждый момент времени позитивен, каждый момент времени несет благоприятную возможность. И даже если с нами что-то случается негативное, это означает, что мы не видим позитив, который есть в этой ситуации. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это только наше отношение к этой проблеме. Понятненько. В общем, из календарей выбрасываем день взятия Бастилии и вставляем день белого волшебника. А медоед, знаешь что, работа на опережение. Как только кто мяукнет из них, ты сразу тоже вызывай психушку и их сдавай. Идем дальше. Александр Иванов. А что это за состояние, когда не знаешь, куда двигаться и что делать, и как выйти из такого состояния? Ой, это такой прекрасный вопрос. Спасибо, Александр. На самом деле сейчас очень многие люди испытывают это состояние. Это состояние вне временности. То есть человек попадает в некий такой переход из одного времени в другое время. И нет некого просвета, вот моста, вот света в конце туннеля, чтобы понять, а куда надо идти. Мой ответ очень прост. Во-первых, нужно узнать себя, кто вы, да, по своей дате рождения, по календарю нового времени. Там, вы можете прийти на консультацию, я вам запишу, все расскажу. И заняться творчеством, то есть научиться слышать свою душу, которая вам говорит: слушай, помнишь, ты вот хотел там научиться играть на гитаре. Или ты там помнишь, мы в детстве там пели в хоре. Или давай попробуем там съездить на Бали. То есть нужно использовать внутренние потребности, которые зовут. И сейчас вот именно такая оценочная картина мира, которая нас окружает, типа, а что скажут коллеги, а что скажут родственники, а что скажут там люди, вот я буду танцами заниматься, что это такое, что за, это же только в детстве заниматься этим. Нет, творчество, оно возможно в любом возрасте, и оно дает разуму пищу для развития. И можно изучать языки, можно начать изучать компьютер, например, да, какие-то технологии, научиться чему-то новому. То есть сейчас нужно идти за своим внутренним потоком и интересом. То есть там, где кажется, что это невозможно и это ужасно интересно, все, надо идти туда, надо пойти и открыть для себя этот поток взаимодействия с этим миром, потому что вы рождены здесь для определенной глобальной задачи. У каждого человека здесь есть огромный потенциал для реализации. То есть вам жизнь дана не просто так, не просто вот тут ходить куда-то и что-то делать. Нет, она дана для того, чтобы вы сотворили свою реальность красоты, чистоты, радости, наслаждения, удовольствия, созидания. И каждый день, как моя бабушка говорила, делай то, что видишь. То есть вот видишь, надо помочь, помогай. Видишь, надо вымыть, вымой. Видишь, что ты хочешь пойти на концерт, иди. Жизнь одна, то есть нужно жить одним днем. То есть календарь нового времени помогает нам видеть стратегически, то есть у каждого человека есть такой замок судьбы. И вот, кстати говоря, к отсылке к календарю славян. То есть вот это такая картинка есть, называется Калаврат, и в календаре майя, и во многих культурах этот символ существует, но только у майя он сохранился как математический элемент счета последовательности шагов 52 дней, 52 недель, 52 лет и так далее. Фрактал 52. И вот, зная свой замок судьбы, человек может идти по нему последовательно, зная, что это здесь будет поворот, здесь начало, здесь конец. И таким образом лучше приноравливаясь тому времени, которое ему дано. И зная свою природу, зная свое значение даты рождения, человек начинает реализовывать себя лучше, потому что он начинает слышать себя, как будто бы человек настраивает струны своей души. То есть она сейчас расстроена, то есть он не слышит себя, то есть у него нет понимания, куда идти, то есть нет музыки сердца, нет музыки души. Она не сотворяет эту реальность, она не отзывается радостью, не отзывается какой-то музыкой. А когда человек начинает идти шаг за шагом, отслеживая свои реакции, отслеживая свою жизнь, создавая что-то, что радует его душу, тогда его жизнь начинает звучать яркими красками, вдохновением, наполненностью. И считая каждый день как уникальный шанс, нужно жить вот именно в этот день, находясь в нем. И стратегически у нас есть понимание 52 лет, есть тактически один год, и есть оперативное, это ежедневное планирование, ежедневное внутреннее проживание. И то есть у меня есть и большие циклы, и средние, и малые, и малюсенькие. То есть я понимаю, что слушая саму себя, у меня приходят и ответы, и яснознание, и ясночувствование, и яснослышание, потому что у меня налажен этот внутренний поток взаимодействия со своим высшим «я», со своей душой, которая очень заинтересована, чтобы я здесь реализовалась. И так у каждого человека. Просто сейчас это не распространено, слушать самого себя, нужно слушать других, нужно ориентироваться на других, надо ориентироваться на то, что там говорят или что там рассказывают. Но на самом деле мой опыт и опыт моих учеников говорит о том, что когда человек начинает слушать самого себя, быть честным с собой, находить некие моральные ценности внутри себя, слушать свою совесть, то тогда очень многие вещи становятся на свои места и открываются яркие потоки вдохновения, когда мы еще окружены такими же единомышленниками, которые говорят, что «ну ладно, ты не беспокойся, сегодня антиподный день для тебя, и поэтому тебе плохо, или там ты грустишь как-то, и тебе не хочется, пойдем сделаем что-то хорошее, там, я порадую тебя, поддержу тебя». И это просто фантастическое ощущение, когда рядом с тобой единомышленники, которые готовы тебя поддержать в любой момент, и с ними можно разделить и горе, и радость, и проживать эту жизнь полной жизнью. Далее еще один вопрос недоеда Барсука. Вы говорили про гороскоп на каждый день. А по какому принципу вы их расписываете? Это же жизнь человека на год расписать, которого вы не знаете. Благодарю. Вот видите, это уникальный инструмент. Можно, вот, к сожалению, у меня нет сейчас это показать картинкой, но я сделала такой инструмент. На одном листе представлен один год. И в нем есть определенные выделенные дни, которые для вас будут очень благоприятны. И выделенные дни, когда нужно проявлять внимательность, когда эти дни для вас, ну, более сложны для восприятия. Ну, грубо говоря, можно провести такую аналогию. То есть есть периоды времени в нашей стране, это очень выражено, времена года или там времена суток, да, то есть я вам говорю, что вот день – это благоприятное время, а ночь, ну, как бы ни крути, ну, как будто бы сложнее делать то же самое, что и днем, да, или, например, есть лето, а есть зима, то есть зима – неплохое время года, но как-то вот сложнее, не походишь в плавках, не позагораешь уже так, да. Но если у вас есть лыжи, коньки, и вы умеете там строить снежные горки, то можно прекрасно провести время. Но оно немножко другое. И вот строя такой гороскоп для каждого человека, я выделяю, у меня есть созданная специальная программа, выделяю те дни, которые для него наиболее благоприятны. Или наоборот, эти дни являются, ну, нужно проявить осознанность, внимательность, не думать, что это все вот именно в эти дни люди плохие или человек плохой, а это поток времени такой, что он влияет, и человек не может с ним справиться, и входит в раздражение, в негатив, он склонен испытывать депрессию, чувствовать себя плохо. И то есть если я знаю, что у меня это антиподный день, я как бы себя успокаиваю. Ну ладно, день пройдет, и все, завтра уже все по-другому. И правда, утром просыпаешься и думаешь, что я там вчера расстраивался, там вообще все это ерунда. То есть человеку помогает это. То есть год для всех одинаковый, 365 дней. Но для кого-то сегодняшний день просто фантастически удобный, классный, все идет по маслу. А для кого-то он очень тяжелый, очень трудный, как бы все раздражает, все дискомфорт вызывает, и человек должен сам прорабатывать свое отношение к этим дням. И когда у него есть такой гороскоп, он может смотреть и говорить: «А, ну понятно, сегодня же белый день». Ну, то есть это было очень ярко видно, когда я делала гороскоп для своих детей. Там у меня ребенок проживал антиподное время 13 лет, и я понимала, что все эти 13 лет, то есть мне надо просто понимать, что человеку трудно. И то есть если она просыпала, я говорила: ну понятно, сегодня белый день. Если она опоздала, сегодня белый день. Если экзамен попадал на белый день, я говорила: готовься, он будет сложным, будь внимательна. И потом она говорила: слушай, завтра белый день, там, помоги мне, пожалуйста, там, проснуться или там, сделай что-то для меня, ну, поддержи меня. То есть человек видел, что если один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, ну, потом он уже на девятый уже понимает: ну, я уже понял, да. там, потому что есть определенная математика повторов, которая независимо от человека, она существует, он хоп и попадает. Или, например, у меня была клиентка, кто говорил, слушай, ну это невозможно, я все время белый волновой модуль, то в аварию, то в больницу, то еще что-нибудь, я их боюсь. Я говорю, ну ты просто предупреждена уже, и ты можешь этим пользоваться, хотя бы понимать, что это не ты, а через тебя поток этого времени, он тебя помогает тебе справиться с этой энергией, что ты что-то, ну, реагируешь на что-то так, что вот попадаешь в такие сложные ситуации. Но в них есть скрытая возможность. Ты видишь их? Она говорит, ну да, я там поменяла машину на новую, ну да, я полежала в больнице и там подлечила то, что там давно не могла вылечить, да. Я говорю, ну вот видишь, то есть это помощь, но через испытания, через сложности, потому что у человека будут проблемы всегда. Друзья, давайте уже не будем вообще вот бегать от этого и понимаем, что время все время меняется. Мы должны просто научиться быть эмоционально стабильными. И это наше взросление, а не то, что мы там все время ругаемся, все время там кого-то песочим, все виноваты, все страдают. Нет, давайте будем взрослеть и понимать, что да, время разное, но всегда у нас будут. Оно не может быть всегда хорошим, оно не будет всегда солнечным. День сменяет ночь, зима сменяет времена года. И точно так же в вашей судьбе есть периоды, когда все благополучно, а есть периоды, когда нужно, ну, затянуть пояса, научиться слышать себя, знать свое главное и не реагировать на какие-то провокации судьбы и искать в них позитивные моменты для того, чтобы видеть, что это просто точка роста, а не какая-то специальная преграда, которая там кому-то когда-то там выгодна и там еще что-то. То есть нужно во всем искать благоприятные моменты. И гороскоп на каждый год, он ориентирует человека, и он может правильнее распределить свое собственное время и свои эмоции, используя это знание. Если предупрежден, значит вооружен. Хорошо, творец своего пути задает вопрос. Какая цель жизни для тебя? 365 счастливых дней из 365? Для чего? Какой сложный вопрос. Не знаю, наверное, я в конце жизни смогу сказать, в чем цель моей жизни, но мне интересно жить каждый день наполненно, ярко. И мне очень нравится мысль о том, что через меня проходят какие-то знания про восстановление уважения ко времени, проходят знания про время в объеме, воссоединение, как будто бы были разорваны нити времени и пространства, а я помогаю людям их соединить и увидеть вот этот целостный мир. И вопрос не только в том, чтобы там жить и наслаждаться, а в том, чтобы творить ту реальность, которая вдохновляет мое окружение, тех людей, с кем я встречаюсь, там, учеников, клиентов. Я очень радуюсь, когда у людей меняется жизнь, судьба в лучшую сторону. И это придает определенный вкус жизни. Хорошо. Жуков Владимир реплику прислал. Правильно сказал историк Пыжиков. До христианской эпохи культура у нас была практически одна. Идем дальше. Творец своего пути. Должен ли календарь отображать космические циклы для синхронизации человека с космосом? Чем объясните циклы календаря? Ну, подождите, почему мы их разделяем? Календарь как раз отражает космические циклы. Ну, что, смена дня и ночи — это что, какой-то не космический цикл, что ли? Земля вращается, как нам говорят, Солнце вращается, то есть все движется. Это же космические, это же астрономические явления. Все календари базируются на астрономических явлениях. У них у всех один элемент. Вот у меня есть выставка, в которой я показываю, что есть одна прямая, там, например, 24 часа. И в разных культурах что обозначают эти 24 часа? Или 365 дней, у меня есть такой баннер на 4 метра, что в разных культурах эти 365 дней обозначают. И есть баннер, который объясняет 26 тысяч лет. В разных культурах что обозначают эти циклы. Но есть большие циклы, ну просто баннеры не делала, но в книге это рассматривала, о том, что все культуры и измерения времени базируются на космических и астрономических явлениях. То есть это все наблюдается именно через космос. То есть мы синхронизируемся свои биологические ритмы с космическими ритмами, и на разных уровнях они просто имеют разную скорость. Вообще мы должны вернуть себе ясное понимание, что время исследуется только через одну математическую формулу, которую мы изучаем в третьем классе. Я надеюсь, ее все помнят. Время — это расстояние поделить на скорость, потому что временно-пространственная ткань не может существовать без скорости. И когда мы говорим о том, что временно-пространственная ткань, она имеет какую-то плотность, то на уровне молекулярного или там атомарного, то там будут скорости атомов, а на уровне молекул — скорости молекул. На уровне там биологическом будут движения клеток, а на уровне тела сколько движется человек, а потом движение планеты и так далее. То есть мы должны понимать, что все измеряется через скорость. И когда говорят ученые-философы о временно-пространственной ткани, они игнорируют понятие скорости, они говорят, ну, это как бы нам неинтересно. И именно жизнь человека, вот эти вот 100 лет, они выбиты из целостной природы. Почему физики и астрофизики могут говорить на одном языке, соединяя в целостном, потому что у них там единая система координат, она дистеричная, а в жизни человека у нас не дистеричная система координат измерения времени и пространства, у нас отдельная система координат для времени и отдельная система координат для пространства. И, к сожалению, нам это рассказывают в школе, и у нас, даже начиная с детского садика, у нас нет другой картины мира, которая понимает, что вообще-то все, что нас окружает, одновременно существует и во времени, и в пространстве. И у каждого предмета и объекта есть начало и есть конец. И поэтому нужно понимать, что просто размеры и скорость влияют на восприятие того или иного объекта и измерения. И предмет каждый в школе тоже имеет свои границы измерения скоростей данного объекта. У физики одно, у химии другое, у истории третье. Там, у астрономии, географии 3-4, понимаете? То есть просто меняется скорость, меняется предмет изучения, там меняются масштабы, меняются измерения, и все. И, к сожалению, сейчас мы изучаем это каждый предмет, новые категории, новый категориальный аппарат, нам нужно снова изучать, а здесь в будущем мы будем знать, что это все фрактальные системы, везде одинаковые законы, везде единая математика, везде единая геометрия. И только везде разные скорости. Все. Понятно. Яромир возвращает тебя к древности. Скажите, разве календарь не тот ли единственный, который даровал бог Каледа, Варуна? Вот и не знаю, что сказать, да? Ну, что я могу сказать? Мне бог Каледа ничего не передал. Ну, то есть я знаю, что да, это очень красивая идея о том, что славянский календарь обладает красивым объяснением, и он действительно понятно и логически, что это дар Каледы. И очень многие объяснения, откуда у нас появились те или иные слова или термины, как будто бы там из других языков, на самом деле, я понимаю, нет, они все взяты из славянского языка, из древнего языка. И я очень хочу, чтобы у нас были открытые источники славянской культуры. То есть как-то я, когда я училась в университете, мне очень было интересно изучать архивные документы, исследовать древние книги, редкие книги. Я ходила в нашу библиотеку редких книг, хотела что-то там изучать, но столкнулась с тем, что чтобы я ни написала там заявки, мне говорили, книга на обработке, на ремонте, там, ну, в общем, ее не могли мне выдать. Ну, я как-то, ну, думаю, ну, ладно так. А недавно в университете, то есть вот я уже сколько лет закончила, мне мои бывшие сотрудники, я работала в университете еще 10 лет, бывшие коллеги говорят, слушай, тут у нас библиотекарь уволился из этого отдела редких книг, и туда сейчас есть доступ. И пойдем сходим. Ну, знаешь, я вот всем этим интересуюсь, увлекаюсь. И, в общем, мы пришли. У меня было такое удовольствие, что мне вот дали эту возможность посмотреть на эти книги, с этими вот эта бумага, это такой запах, там столько книг было интересных. И я нашла один альбом, в котором просто это даже не книга, это альбом славянской архитектуры, древнего зодчества, орнаменты. Я просто вот, ну, залипла на 2 часа, разглядываю, какая это красота у нас была, и сейчас она утеряна, и прямо с таким восторгом. И на следующий день думаю, ну, я вот сейчас приду, я записала, как ее найти, все. Но вот я была уже одна, не со своими коллегами, я просто прихожу на следующий день и говорю, дайте мне, пожалуйста, вот это вот, вот этот экземпляр книги. Нет, другая библиотекарь, которая работала этот день, говорит, а эта книга на, ну, там, как это называется, на, не на ремонте, а там на переподшивке. Я говорю, так она не может быть на переподшивке, потому что это альбом, его не надо подшивать. И она, я вчера ее смотрела, она говорит, ну, я не знаю, у меня написано так. Я говорю, пойдемте, сходим, посмотрим. Она говорит, да, ну, вот. И я поняла, что у нас доступ к нашим редким архивным материалам просто закрыт. И мы не, просто даже хотим узнать об этом и не можем. Или, например, у меня был такой просто поразительный опыт, ну, это просто к славянской теме, да. Я решила узнать и посмотреть сама воочию, увидеть этот закон Петра I 1700 года, перемене летоисчисления. Я хотела вот увидеть прям своими глазами. Я пришла в Ленинскую библиотеку и стала спрашивать. Я говорю, вот давайте посмотрим законы Петра I, поднимем это все. И завожу там разные термины. Там очень у нас Ленинская библиотека очень сложная. Там очень трудно найти все. Там все, ну, там с одной стороны очень легко, потому что все можно найти в электронном. Там нужно 2 часа ждать. Но я вот ищу, не могу ничего найти. Ну, нету ничего. Ни там летоисчисления, ни Петра I, ни там законы. Ну, в общем, я искала, уже подошла к библиотекарю и говорю, в отдел специальный, я говорю, помогите мне, пожалуйста, найти. Я ничего не могу найти, никаких книг, никаких обсуждений, ни как это было принято, ни сам закон вот этот, ни какие-то документы на эту тему. Она смотрит, а нету ничего. А давайте посмотрим в интернете. Я говорю, ну давайте. В интернете столько информации на эту тему, а в библиотеке ноль. Я говорю, а что мне делать? Она говорит, ну возьмите все законы Петра I и перелистайте. Я говорю, ну как я за целый год буду листать? Я говорю, почему в библиотеке я не могу найти? У меня, к сожалению, был всего один день, и я была очень удивлена, что я не могу найти вот вживую этот документ и посмотреть, как же это выглядит. Или, например, я была в Омске в библиотеке, там древние книги. И вот выставка древних книг там ранее 1850 года. Я говорю, а можно полистать? Они говорят, нет. Я говорю, ну вот же выставка, откройте мне, пожалуйста. Я приехала специально почитать. Вот это наша там прародина, то есть, да, вот эти вот все славяне оттуда вышли. Он говорит, нет, нельзя. Я говорю, кому можно? Можно только студентам там культуры, там, культурного какого-то училища или там университета. Я говорю, а они ходят? Нет. Я говорю, ну а я вот пришла, я вот хочу. Он говорит, нет, мы не можем вам выдать. Ну как? И как после этого говорить о том, что мы можем получать какие-то знания о своей культуре? Или я ездила по Европе, по музеям, и там, например, выставка древнего мира, и представлены все культуры, культура Индии, культура Китая, культура каких-то Мезоамерики, ну там что вот осталось, эти древние все миры, какие-то там у них и платья, и одежды, и орудия труда. Думаете, там есть славяне? Нет, я приехала в шоке, что там нету ничего славянского. Когда я была в библиотеках, я смотрела, я ходила в Дрезденскую, я ходила в Парижскую, я ходила в Штутгарт, Берлин. То есть я, ну, объехала пол Европы по библиотекам, ну, когда изучала кодекс Мая, и была просто поражена, как славянский мир там. Они, ну, там полупустые полки, там очень мало литературы, как будто бы нету этой никакой культуры о нас, понимаете? Я была просто поражена, как это все скрывается, что ли, или куда это девается, ну, непонятно. И я очень хочу, чтобы мы имели доступ к древним книгам, древним материалам, могли сами изучать, читать открытые источники, говорить на славянском языке, понимать эту речь, потому что это тоже не так такой простой труд взять и открыть, и почитать, и понять, что же это было написано. И Я изучала и древнеславянский, и смотрела, как этим можно использовать это в жизни. Я бы очень хотела, чтобы мы знали свою древнюю культуру и изучали ее, но как будто бы я все время попадала в какую-то вязкую, какую-то непонятную, какое-то такое состояние, что как будто мне не дается это легко и непринужденно, как, например, там, изучать какой-нибудь Китай или какой-нибудь, там, не знаю, какие-то другие культуры, которые там есть в современном мире. То есть вот у меня такой опыт. Может быть, у вас другой. Может быть, и вам там это все дается очень легко и непринужденно, и вы там знаете о славянах очень много. Но я хочу именно с источниками, то есть работать с тем, что осталось. И я верю, я слышала о том, что эти источники существуют, есть огромные хранилища книг там, по всем этажей, что просто туда доступ закрыт, и туда могут только по особенным разрешениям, особенным людям. А я хочу, чтобы они были доступны обычным людям, чтобы мы все могли этим пользоваться, читать на этом языке, разговаривать, слышать, изучать глубину из самых источников. Но сейчас, к сожалению, такого нет. Понятно. Прям для тех, кто любит заговоры, да, история? Ну, нет, я не про заговоры. Нет, почему же? Ну, почему? Мы говорим, что никакого заговора нет, а куда ни обратись, везде нельзя. А нету, а ушли. Да как это прям в детской песенке? Марья Ивановна, наш отряд хочет видеть поросят. Ой, что вы, не шутите, не шумите, поросята спать хотят, да? Марья Ивановна, наш отряд хочет видеть поросят. Ой, ну приходите лучше завтра, поросята там есть хотят, да? И так далее. Вот на каждый случай отговорка вот из этой же серии. Я не могу пока... У меня нету никакой теории, я не хочу даже в эту сторону думать, а почему сейчас так. Я просто хочу, чтобы была возможность, она открылась. Может быть, также все библиотекари... умрут, которые там создали эти правила, что там нельзя, так нельзя, а потом раз это станет открытым, доступным, и скажут, о, вот это все есть, и, пожалуйста, пробуйте, изучайте, исследуйте, пишите, говорите на эту тему. То есть все тайное когда-нибудь станет явным. Вот и все, я жду этого момента. Я думаю, что даже вымрут все библиотекари, которые есть сейчас, все равно останутся те, которые этим библиотекарям платят зарплату и говорят, что можно, а что нельзя. Поэтому здесь надо разобраться с несколько другим эшелоном. Чуток повыше брать. А для этого необходимо нам кое-что сделать всем вместе. Вот. А вот когда говорят, разве там не тот ли один календарь, это я уже Яромиру сообщаю. Дело в том, что вопрос. У каждого народа есть свой какой-то родовой, ну, может быть, родовой поток. Есть какой-то свой родовой бог или несколько богов. И если мы говорим о том, что народ только один, в этом случае тогда, да, Бог один, и в данном случае календарь один Бог, вот он дал всем один универсальный календарь. Но ведь известно, что, во-первых, было множество времен даже для Руси, где менялись эпохи, менялись условия жизни, и солнышко начинало сходить в другом месте, и торможение, ускорение происходили, вращение матушки Земли, и перемещения в пространстве были. Поэтому календарь давал определенный календарь на определенный этап жизни человечества и определенным людям, нашим предкам. Но ведь еще существуют те, кого называют чинайцы, те, кого сейчас принято называть индейцами и так далее и тому подобное. И для каждого какие-то их боги, какие-то их провидцы, мудрецы давали свои знания, свои календари. Иначе бы у нас не было китайского календаря, папуасского календаря, календаря майя, ацтеков и кого-то там еще. Поэтому я думаю, что не может быть на сегодняшний момент универсальный вот именно календарь, данный каким-то одним богом для всех сразу. Мы можем, вот как Юля сказала, может быть, найти то золотое зерно, которое подходило нам по своему естеству на сегодняшний момент, используя древние знания, и сделать этот единый календарь. Но при этом не забывать, что у нас есть свои родные календари, в том числе и от Коляды, в том числе и от других богов, которые нам в наследие это все оставляли. Так что здесь, мне кажется, надо чуток пошире относиться к этому вопросу. Но при этом не забывать, что мы творческие личности и можем, как разумные существа, проявители сущности высших, договориться между собой. Идем дальше. Надежда, а как услышать душу? Очень хороший вопрос. Но я пришла к такому мнению, что у нас есть физическое тело, и оно с нами разговаривает. Вот, например, там чешется ладошка, горят щеки, горят уши, там, попой чувствую. То есть в языке у нас сохранились прям такие фразы, которые, ну, как-то нас ориентируют, что мы хотим кушать, или у нас есть желание сходить в туалет, или еще что-то. То есть у тела есть своя жизнь, которую мы прям прислушиваемся и идем за этим. А есть потребности разума, да, то есть у нас есть мысль, у нас есть какое-то образование, есть какая-то культура. И если тело у нас всего два варианта, мужское и женское, то у разума у нас есть разные имена, а я Юля, вы Алексей, там Светлана, то есть вот у нас есть имена, на которые мы отзываемся, это наш разум. А у души, вот она же у нас с вами разная, то есть вот у меня своя, у вас своя, как ее зовут, как сделать так, чтобы ее можно было услышать. И я сейчас прихожу к выводу, что по расчетам календаря нового времени можно узнать по дате рождения имя этой души. Ну, по крайней мере, мой опыт показывает, что когда я говорю, там, например, обозначение «День красного космического дракона», прямо что-то внутри человека меняется, и он прямо испытывает чувства. То есть когда душа с нами разговаривает, она разговаривает именно чувствами. То есть мы должны осознать, что тело с нами разговаривает вот прямо, ну, какими-то тактильными вещами, а разум говорит с нами мыслями, а душа разговаривает с нами чувствами. И это три разных абсолютно языка, которые мы можем воспринимать как интуицию, как какую-то подсказку, но это три разных элемента. И когда душа радуется, и когда душа плачет, это тоже наш разговор с самим собой. И вот когда у нас как внутри есть спор, это означает, что мы тоже внутри себя не можем, ну, как-то договориться с этими тремя элементами. И когда по дате рождения мы рассчитываем ким судьбы, то душа реально испытывает какой-то восторг. И он прямо ощутим даже мной. Я консультирую людей, и я чувствую, как у человека вот это вот состояние духотворенности, ну, радости, ну, заполняет его. И я прям думаю, надо же, что я такого сказала? Белый космический волшебник, что? Что три слова каких-то? А у человека прямо плечи, на детях это тоже очень заметно, прямо плечи расправляются, человек выравнивается и говорит, да, я белый космический волшебник. Ну, с одной стороны, что такого? А с другой стороны, как будто бы у него внутри происходит позволение быть этим волшебником, и он прямо душа раскрывается, становится больше, у него как будто бы что-то разворачивается внутри него, и он испытывает больше положительных чувств только от названия этого кина даты рождения. Mm-hmm. Сразу вспомнился мне анекдот, когда ты стала рассказывать про язык тела. Ёжик приходит, да, и спрашивает у филина или там у кого-то еще: скажи, вот ладошка чешется к чему? Ну, если вот это, то, значит, деньги получишь. А если вот это, ну, значит, там, отнимут у тебя деньги. А если носик чешется, ну, в пятак тебе дадут. А если вот ушко чешется, вот это, ну, что-то хорошее услышишь. А если вот это, ну, что-то плохое. А вот если, слушай, ёжик, иди помойся, а? Да-да. Вот из этой же серии. Далее, Павел Палыч, о рождении человека в полное затмение солнца как-то отражается на жизни того человека? Я не смогу это сказать. У меня нет такой практики наблюдения за этими влияниями, потому что мы только недавно стали вообще наблюдать за затмениями солнца, и нам там все время говорят раз в тысячу лет, раз там, ну, какие-то такие цифры. А это такая математика, у них за год несколько раз бывают затмения, и солнечные, и лунные. Но так как у нас не очень развиты это астрономические наблюдения среди людей, очень много заблуждений на эту тему и каких-то, ну, таких страшилок, которые я не поддерживаю. Я не могу сказать о том, что есть какая-то у меня практика наблюдений, причинно-следственных связей, когда человек родился, там было затмение, не было затмения, как он в этой жизни там реализовывал себя. Не смогу ответить. Понятно. Павел Палыч, влияет, отражается. Идем дальше. Бажена, здравия, Алексей, Юлия. Что несет в себе череда затмений в 2020 году? Вот про затмение, да? Как повлияет на наши природные циклы? Благодарю. Ну, мое личное мнение, что, ну, хватит находиться в зависимости от природы. Ну и что, что будет затмение? Ну и что, что будет дождь? Ну и что, что будет снег? Ну, друзья, у нас есть более высокие задачи. Давайте как бы жить духовным, на духовном уровне, перейдем от этой зависимости, от каких-то метеоусловий, от того, что нас там окружает. Вот это, ну, мне всегда напоминает эта история о том, что когда, например, человек влюблен, и у него свидание, да хоть дождь, хоть снег, хоть затмение, он пойдет и встретит свою любимую и сделает то, что он хочет. А когда у него там, ну, какая-то такая вот встреча, можно где-то, он и найдет 10 отговорок, и затмение, и дождь, и снег, и у него там сапог нету, и чего-то еще, и, в общем, 300 отговорок у Егорки. Поэтому я считаю, что надо быть взрослее и перестать искать причину, почему там мне плохо, потому что там что-то происходит. Я вообще это доказать никак не могу. Ну, поэтому я очень спокойно отношусь к этим предсказательным, в кавычках, идеям и негативным влияниям. Потому что я считаю, что негативное влияние – это человек сам выбирает. Либо любое событие на него влияет позитивно, либо любое событие может на него повлиять негативно. И это только его выбор. То есть можно осуждать, ну, все конфликты вообще из мелочей, понимаете, состоят. И он может сказать, что вот там, сам такой простой пример, из-за чего люди ссорятся, там, зубная паста не так закручена или там колпачок не так сделан. И все уже раздражение, уже какие-то негативные эмоции. Ну, слушайте, ну мало ли что бывает. Давайте просто взрослее относиться к ситуациям и не поддаваться этим негативным сценариям, которые нам там транслируют. Ну и что? Ну, болит голова. Ну надо же что-то сделать. Ну, плохо себя чувствуешь. Ну, прими душ. Послушай музыку, посмотри на свечу, погуляй, побудь с любимыми. Ну, мало ли что там творится. Да, наше тело реагирует на солнце, на луну, на процессы, которые нас окружают. Но не надо поддаваться этому. Надо трансформировать это и идти дальше. И поэтому творчество, оно помогает преодолеть все эти негативные ощущения, дисгармоничные состояния. Слушайте Михаила Казиника, слушайте музыку, слушайте концерты великих музыкантов, ищите свое творческое начало, и вам вообще будет неважно все, что там происходит. Это, ну, мне кажется, что неважно, какие там будут затмения и как они будут на нас влиять. Бажена, у природы нет плохой погоды. Каждая погода хороша. И здесь вспоминается притча про двух людей, которые были полными антиподами. Один видел свет во всем, другой тень. И один вот вышел, говорит, ну смотри, какое яркое солнце. Другой говорит, посмотри, какая у тебя черная тень. Говорит, ну солнце же ярко светит, смотри. Он говорит, чем ярче светит солнце, тем чернее твоя тень. Так что в зависимости от того, как воспринимаете мир в эту сторону или в эту, вообще надо всегда видеть, что даже у чего-то плохого всегда есть что-то хорошее. Как есть поговорка, не было бы горя, да, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Так что и на войне встречается и радость, и счастье, и дети рождаются, и в мирное время умирают люди. Надо смотреть на мир цельно. Ну что ж, Юлия, давай сделаем так. У нас есть в заключении хорошая традиция, в заключении эфира. Желай что-то доброе, вечное, светлое нашим радиослушателям и зрителям. Пожелай. Мне кажется, весь наш эфир был таким добрым пожеланием и созиданием светлого будущего. Так, но сплошной позитивчик такой, да? Угу. Да. И напоследок я скажу очень, ну, вдохновляющую фразу. Мечтайте. Создавайте красивые образы в своих мечтах. Давайте бороться с невежеством, начиная со своих мыслей. Создавайте те картинки мира, которые вы бы хотели, чтобы реализовались. Мечтайте о великом, о прекрасном, о том, что у вас будет. Вкладывайте свою мысль в будущее только в позитивном ключе. Перестаньте бояться. Бояться смерти, бояться негатива, бояться окружения, бояться чужого слова, глаза, действий. Перестаньте, верьте. Мы творцы, мы волшебники. Мы можем изменить этот мир только своей мыслью. Поэтому мечтайте, и пусть ваши позитивные, прекрасные мечты во имя будущего наших детей сбудутся. Благодарю. Добрые слова. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас по одному из современных календарей 22 января 2019 года среда. Новое время, время волшебства и сотрудничества. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Виртуальный студент находился я и Юлия Татьянина. Евгений Роденко наблюдал за пультом. Светлана Большакова следила за чатом. Вот такая наша дружная компания прощается с вами. Желает всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.